Глава 11. Соседка. Зайдя в свою теперь уже бывшую комнату, как много у меня сегодня стало бывшего. Я последний раз окинула ее взглядом, решая, не взять ли что-нибудь еще. Одеялом, подушкой и постельным бельем родная академия должна меня обеспечить. Коврик, кажется, относится к комнате. Цветы я не возьму. Все равно не знаю, как за ними правильно ухаживать. За меня это всегда делала приходящая уборщица. Книги на полках, одни романы и популярные издания, их точно не потащу. Все равно вряд ли перечитывать буду. Что еще? Одежду я упаковала вчера, а то, что взяла из дома, так и лежало в мешке. Средства личной гигиены, косметика и прочие штучки были собраны и весили ощутимо больше, чем мои немногочисленные учебники и канцелярские принадлежности. Телекинезом я владела плохо, поэтому с трудом погрузила все вещи на выданную тележку, сверху положила букет и пошла заселяться. У дверей нужной 112-й комнаты я остановилась и постучала, решив первый раз не открывать своим ключом, а проявить вежливость. Элис Дьяр. Что-то знакомое. Сейчас и узнаю, кто такая эта Элис. И когда дверь открылась, я поняла, что и здесь просто не будет. «Тебе чего?» Рыжая однокурсница открыла дверь и встала в проходе, подперев косяк. Она все время таскалась рядом с Алексом, а поскольку с Алексом мы проучились все 4 года, и знала я его не в пример лучше остальных, то и общалась больше. А еще Алекс — первый, кто пригласил меня за общий стол и потом сделал многое, чтобы меня там приняли. Вот только Элис я совсем не нравилась. И принимать меня еще и в качестве соседки она не торопилась. «От тебя ничего. Я теперь здесь живу». И для верности продемонстрировала распоряжение от комендантши. Соседка не шелохнулась. Тогда я попробовала ее обойти. Девчонка сделала шаг в сторону, загораживая проход. «А если не пущу?» Элис будто невзначай подняла руку и принялась разглядывать свои ноготки, весьма остро наточенные, к слову. «Я уже привыкла к одноместной комнате, с соседками уживаясь плохо. Ты у меня 4-я будешь. Остальные продержались недолго. Так, может, сразу пойдешь обратно к комендантше и скажешь, что мы не сошлись характерами, чтобы лишний раз вещи не таскать, а?» Элис смотрела на меня в упор. Волосы собраны в высокий хвост, отчего скулы кажутся еще острее, губы сжаты в линию, глаза прищурены, даже стойка сразу чуть пружинистая, чтобы и самой ударить можно, и от чужого удара уйти. А такое сразу видно, что к скандалам она привыкла и к выдергиванию патлов всем недовольным. Конечно, я бы могла тоже продемонстрировать свои навыки. Могла и последовать ее совету, и не нарываться на штрафные баллы, а вернуться и попросить другую комнату. Но так можно с места на место долго бегать. А если зайти иначе? У меня эклеры есть. Если не хочешь, могу пойти в другую комнату, к другой соседке. Мы смотрели друг на друга. Моя потенциальная соседка еще раз придирчиво окинула взглядом меня и мои вещи, которых набралось 3 больших коробки и несколько небольших. «Заходи, так и быть. Сейчас чайник на спиртовку поставлю. Но в шкафу твое шматье не поместится, учти. А на свою территорию я никого не пускаю». Вот и решили одну проблему, хотя бы с проходом внутрь. А уж там как-нибудь годок вместе проживем, если я не вылечу или не переведусь раньше. Зайдя в комнату, я не сдержала грустный вздох. Комнатушка на двоих была меньше моей прежней персональной. Шкаф, одно название, единственная перекошенная створка, штанга, на которой от силы 3 платья поместятся, не помявшись, и 2 полки наверху. Прямо скажем, не густо. Узкая кровать с жестким и качковатым матрасом, свалявшаяся подушка, грубое постельное белье какой-то непонятной расцветки, явно выленившее после множества стирок. Вот тут-то я и пожалела, что хотя бы простынь из дома не захватила. Надо было делать, как папа говорил. Письменный стол с ящиками и полка для книг наверху. Куда я только буду все свое барахло складывать? Пока чайник на спиртовке медленно закипал, я достала самые нужные вещи и сложила в шкаф, предварительно применив к нему все известные мне очищающие бытовые заклинания, а то мало ли кто и что держал там раньше. Ту же процедуру проделала с кроватью, а в письменный стол с ящиками мне и складывать особо нечего. Элис только фыркнула, когда я раскладывала там косметику. Остальные коробки я пока запихала под кровать и выдохнула. «И что, это все твои вещи первой необходимости?» — удивилась соседка. «Да, в коробках еще одежда, но ее все равно вешать некуда. А тазик там какой-нибудь? Чайник?» Зачем нужен чайник, я еще понимала. Неплохо бы им обзавестись. Вряд ли Элис согласится на постоянной основе поить меня чаем. Но тазик? А зачем тазик? Осторожно спросила я. Чувствую, выяснить этот момент стоило как можно раньше. А в чем ты собираешься стирать? А стирать можно только в тазу? А как же прачечная? К таким трудностям я была не готова. «Прачечная или для привилегированных студентов из платников, к которым ты, видимо, теперь не относишься, или за деньги. Можешь, конечно, за деньги сдавать туда вещи». «И где взять таз? Может, его выдают? Как постельное белье, к примеру?» «Да, сложно тебе будет, принцесса». «Иди чай пить. Сейчас кипятком залью». «А у меня и чай есть». Я достала пачку явно лучше, чем ее непонятный дешевый сорт. «А чашка у тебя есть?» «Есть». Я выставила на стол фарфоровую чайную пару, на что Элис только глаза закатила, но насыпала заварки и залила кипятком. Эх, никакого представления о чаепитии. Коробку со сладостями мы открыли, и обе с удовольствием начали таскать пирожные с эклерами. «Как тебя угораздило-то?» Соседка после эклеров и вкусного чая ощутимо подобрела и немного прониклась ко мне. «С родителями поссорилась, что ли?» «Вроде того», — я взяла эклер. «И твой жених что на это сказал?» «Ничего не сказал, мы расстались». «Понятно», многозначительно протянула Элис и вытянула очередной эклер. Сидели мы на моей незастеленной кровати, и было это как-то странно и непривычно. Вся ситуация. Двухместная комната, чайник на спиртовке, дешевая обстановка, краска, местами облупившаяся на стенах, затертый паркет на полу, некоторые половицы подбиты гвоздями, шторы на прогнувшемся карнизе. Сама Элис рыжая, просто какая-то неприлично яркая даже без макияжа. Прямой и колючий взгляд зеленых глаз, веснушки на щеках, которые она и не пыталась запудрить. Худая, плечи и локти острые, ключицы выпирают, а груди нет почти, так один намек. Да ее эклерами кормить и кормить. «Значит, теперь ты свободна», с какой-то грустью произнесла девушка. «Получается, да. А что?» «Нет, понятно, что я должна немного расстроиться от расставания. Так я сейчас, можно сказать, и заедаю горе вкусняшками. А она-то чего печалится?» «И значит, парни начнут к тебе клеиться», продолжила мысль соседка. «Ровно до тех пор, пока не всплывет вся правда о моей семье. В чем-то даже хорошо, что мои бывшие подружки не снисходят до общения с окружающими. Иначе бы все уже давно были в курсе. Мне это сейчас не особо интересно. Те парни, которые начнут ко мне клеиться, вряд ли способны обеспечить мое безбедное будущее. «Тебе-то, может, и не интересно, а вот другим будет интересно», — вздохнула Элис. Я еще раз внимательно оглядела соседку. «А что, если...» «Элис, а ведь тебе нравится Алекс, да?» «Чем именно, я не понимаю. Алексу далеко до эталона красоты. Среднего роста, невыразительный, светлые волосы и брови совсем не оттеняют светлую же кожу, и глаза серые. Взгляду зацепиться не за что. И такая огненная девушка рядом будет смотреться странно. Но мне-то что? Если подумать, мы с Гильермо были гармоничной внешней парой и отлично смотрелись вместе. А толку-то?» Элис не ответила, только откусила большой кусок эклера. «Я на всякий случай отложила один для Феникса, а то съедим все. Где я еще эклеров возьму? Вернее, на что?» «Давай я помогу тебе привлечь внимание Алекса, а ты поможешь мне с налаживанием быта и учебой». Честно говоря, я не знала, как училась Элис, но точно лучше меня. А в обычной комнате студенческого общежития девушка жила все 4 года и все премудрости наверняка освоила. «И каким же образом ты хочешь мне помочь?» — подозрительно прищурилась соседка. «Для начала приведем тебя в приличный вид. Ты когда нормальный маникюр последний раз делала?» Судя по взгляду Элис, который та бросила на свои ногти, никогда. Заточенные ногти, конечно, практично, но не особо красиво. Да и кутикулу подрезать не мешает. Из косметики тебе что-нибудь подберем. У меня много разного. Что-нибудь тебе обязательно подойдет. Пусть типаж у нас совершенно разный, но некоторые тени и подводки я покупала не потому, что они мне шли, а просто из-за красивого цвета. Вот и попробуем на Элис. С волосами что-нибудь придумаем. Я тебя до этого с распущенными видела, но лежали они у тебя каждый раз отвратительно. Хвост, конечно, интересно, но с ним ты какая-то слишком воинственная. Надо добавить женственности. Еще бы ей грудь добавить. Вот уж точно беспроигрышный вариант. Но тут чем природа наградила. Не могу сказать, что девушка слушала меня с энтузиазмом, но и отказываться сразу не спешила. «А в учебе в чем именно тебе надо помогать?» Элис постучала пальцами по своей кружке и отставила ее в сторону. «Можем начать с сегодняшнего задания по зооцелительству, что было весьма актуально». «А ты еще не сделала?» — удивилась соседка. «Не успела», — призналась я. «А предыдущие задания у тебя закончены?» «Даже не начаты». Темно-рыжие брови поползли вверх. «Да уж, ей со мной будет не легче. А я тебе завтра утром прическу сделаю и накрашу, вот это я умею». «Хорошо», — медленно проговорила Элис. «Давай попробуем. Но если с Алексом толку не будет, я на тебя время тратить не собираюсь». «Взаимно». Я протянула руку, которую девушка, чуть помедлив, пожала. «Возможно, жить с соседкой не так уж и плохо», —